Глава 17. Леонард, тебе стоит успокоиться. Нет, Лукас, они были сегодня в парке. Ну и что? Леонард, ты же сам сказал, что Кристоф не скрывался, сам привез к тебе Белова, все рассказал. Что бы было, если бы ты их застал зачем-то в парке? И? Кристоф не такой, Лукас. Янсен сказал в трубку уже немного спокойнее, но раздражение в голосе все же сохранилось. Я уверен, что он почувствует себя неловко, если не просто будет говорить мне об этом, но и предстанет передо мной в неподобающем виде в объятиях. В объятиях этого русского миллионера. А мне Виктор понравился. Зря ты так. Хороший парень. Видно, что на Кристофа буквально молится. На него все молятся, перебил друга отец Кристофа. Мой мальчик всегда нравился окружающим. Он слишком красив, чтобы о нем не думать. Я не удивлен тому, что русский потерял от него голову. И сам прекрасно вижу, как он смотрит на моего сына. Бешено, как будто готов покончить с жизнью, если только Кристоф отвернется от него. «Да разве это плохо, друг мой?» — зевнув, спросил Лукас. «Плохо, потому что я не отдам ему своего сына. Кристоф нормальный, он женится и станет достопочтенным отцом семейства. Он не будет прозябать в разврате, как кто, Ленард? Как, допустим, я? Ты считаешь, что я как-то недостойно живу? Может быть, ты живешь недостойно?» «Это не одно и то же!» — сорвался на крик Янсен и тут же поправился. «Это не одно и то же», — снова вернув интонацию к уравновешенной, продолжил швед. «Мой сын еще молод, у него все впереди. И я считаю, выбрал правильную стратегию. Это метод давления сразу с нескольких сторон. Он не сможет продолжать заниматься этим на моих глазах. Это раз. Не сможет сказать об этом Гретте, это два. А потом и Иван сделает свою работу, для которой я его нанял». «И ты все еще уверен в том, что это стоит делать? Ленар, ты разве не помнишь, как переживал Кристоф после своего расставания с этой девушкой? А если ты сломаешь ему жизнь, ты не думаешь об этом?» «Я не сломаю ему жизнь. Лукас, наоборот, это ты не понимаешь. Если я не вмешаюсь именно тогда, он сам сломает себе жизнь. И уж лучше пусть его невеста будет меркантильной. С этой ее чертой я легко справлюсь, чем он будет прозябать в постели здоровяка русского». «Красивого здоровяка, без памяти влюбленного в твоего сына. Достойного человека, хочу тебе напомнить. Он сам сколотил свое состояние, я почитал про него в сети. А как он выглядит, ты помнишь? Белов достоин твоего сына. И никто не виноват в том, что у него возникли чувства к Кристофу, а у Кристофа к нему. Ты вспомни, как он переживал, когда узнал, что русский собирается выйти на ринг. И я сильно подозреваю, что Белов это собрался сделать ради Кристофа. Это жертва за что-то. Ты что, Ленард, настолько не видишь, что между ними происходит?» «Ничего между ними не происходит. Не вижу и видеть не хочу. Я положу этому конец». «А ты лучше скажи мне, друг мой, что ты посулил девчонке?» «Свою поддержку, не более того», — с гордостью ответил Янсен. «Ты можешь мне не верить, но когда я связался с ней и сообщил, что Кристоф приедет домой на какое-то время, напомнил, какой красивой парой они были раньше, и намекнул, что Кристоф сейчас свободен от других отношений, она сама захотела с ним встретиться и все возобновить». «Угу, поэтому отправилась вчера на прогулку с русским». «Да глупости, он ее просто проводил. Я звонил ей потом». «Насколько я знаю свою маленькую дальнюю родственницу, ей всегда нравились такие парни. Статные и с большим кошельком». «Я за это не боюсь. Ориентация Белова гарантирует неприкосновенность будущей невесты Кристофа. Даже если он ей очень понравится, ничего не случится». «Боюсь, ты сильно ошибаешься, мой друг», — с грустью резюмировал Лукас. «Белов никому не отдаст Кристофа. Он помешан на нем еще больше, чем ты. Гораздо больше, мой дорогой друг. Ведь в отличие от тебя, он имеет возможность к нему прикасаться и любить твоего сына. Это снесло ему голову. А кому как не тебе знать о том, какие ненормальные чувства может вызвать к себе Кристоф? Грета сама никогда не отказалась бы от него, если бы у нее на первом месте не стояли бы деньги. В тот раз ты сам, вспомни, ставил им палки в колеса, не хотел отдавать даже ей. А теперь все изменилось, Ленард. Теперь лучше Грета, чем Белов? Но даже если ты отстранишь Белова, боюсь, до конца своих дней будешь биться за своего сына. Тебе пора отпустить его, мой друг, и заняться своим счастьем». «Заткнись, заткнись, заткнись!» Янсен в сердцах сбросил звонок. «Что он несет? За кого вообще? На чьей стороне находится Лукас? На его или ему уже так сильно понравился русский?» При мысли о неприятном госте Янсен остановился. С момента их появления в его доме мысли мужчины без конца путались. Он собирался расстроить связь сына с русским миллионером, но не в первый день знакомства, не вчера, не мог не признаться себе в том, что Виктор и в самом деле очень красив, упрям. Швед понимал, что прельстило его сына в этих отношениях. Русский богатырь, честный парень, ходил за ним по пятам. Ленард не хотел признаваться себе, но, засыпая этой ночью, никак не мог выбросить из головы образ Виктора. Тяжелый взгляд черных глаз, его широкие плечи, грацию зверя-охотника и при этом поистине мужскую фигуру. Низкий теплый голос, который хотелось слушать и слушать. И его поступок с бокалом. Одним жестом, невинный по своей сути, он проявил столько сексуальности, что взбудоражил всех присутствующих. Особенно его, Ленарта, взбудоражил настолько, что сегодня утром, не обнаружив сначала сына в комнате, а потом и его друга, Янсен спешно направился в парк. Его желание разорвать эти отношения возросло в разы. И если бы не эта странная женщина, он бы...